94. Учитель полагает, что прыжки на пути происходят все-таки вследствие малой уверенности в учителе. В присутствии верит, но эта вера не столь убедительна, как присутствие обычных живых людей. Конечно, эти присутствия разные, и сделать невидимое действительностью не так просто. Полное утверждение незримого присутствия делает действительным присутствие учителя. Близость учителя становится реальным фактом жизни. Тогда качество непоколебимости становится достижением, и человек живет в двух мирах. Значит, задача заключается в том, чтобы незримое сделать видимым и тайное явным. Не будет уверенности, пока глаза не увидят и ухо не услышит. Вера есть чувство знания или предварительная ступень знания. Но увидеть и услышать то, на что они направлены и устремлены, рано или поздно все же необходимо. Верою можно идти до известного предела, за которым начинается знание. Эту границу между верою и знанием рано или поздно придется переступить. Соединение двух миров в сознании должно стать столь же реальным и обычным, как и явление мира земного. Сперва неясно и туманно, и потом лицом к лицу. Для ученика утвержденного присутствие является фактом неоспоримым, и потому тверд, непреложен и непоколебим его путь. Путь Агни-йоги есть утверждение действительности в жизни.